Не скажу, чтобы я заснул спокойно. И так, эдак, вертел я в голове все события сегодняшнего дня. Вроде бы все происходило на моих глазах. Но все время подспудно беспокоила мысль, что что-то из происходящего я все-таки упустил. Но что именно? Провертевшись около часа в постели, и так и не придя к определенному выводу, встаю и подхожу к окну. В чистом небе неторопливо проплывает полная луна. Резкие тени от крыши печных труб падают на фасад противоположного дома. А тут еще и кроны деревьев, колышемые ветром. Все время складывается ощущение, что на крыше соседнего дома что-то движется. Насколько не приглядываюсь, так ничего рассмотреть и не получается. Ладно, пора уже и спать. Завтра последний день, прощальная аудиенция у монарха. Надеюсь, что уже к вечеру тяжелые ворота столицы захлопнутся за нашими спинами. Прихватив по пути к кровати рунный клинок, сую его под подушку. Не знаю почему, но мне кажется, что с ним спать будет спокойнее. Наверное, это действительно так, потому что сон сомкнул мои веки раньше, чем голова коснулась подушки. И кто заметил его первым? Лексли присел на корточки, рассматривая тело. Брат Ферлак, он как раз сделал обход. Увидел, как тот спускается с крыши соседнего дома. Отец Варшани посмотрел на стоящих в сторонке монахов и жестом подозвал одного из них. Он бросил веревку с крюком на вот это дерево, указал подошедший, и постарался перемахнуть оттуда на крышу гостевого дома. Кот только усмехнулся в усы. Выглядевшие, на первый взгляд, массивными балки, поддерживавшие черепицу по краям крыши, на самом деле могли выдержать только свой собственный вес. Ну, еще чуть-чуть. Вот и подломился край крыши под незваным гостем. А что делать? Не рассчитаны балки на то, что по ним вдруг решит полазить кто-то посторонний. Совсем не рассчитаны. А падать тут... Сержант прикинул высоту. Очень даже высоко. И, учитывая ловушку, придуманную монахами, незваному гостю, было бы лучше просто на землю со своего дерева спрыгивать. Так хоть какой-то шанс имелся. Так он что, попросту шею себе свернул? Похоже на то, кивнул хитропоп. Хотя мы на это вообще-то не рассчитывали. Вот ноги он поломать должен был гарантированно. Но уж одну-то в любом случае. Ты никуда со сломанной ногой отсюда бы не делся. Когда под ним проломилась крыша, снова вступил в разговор брат Ферлак. Он что-то вскрикнул. Упал, завозился вроде бы даже. Но с места никуда не уполз. Я побежал за помощью, оставив тут послушника, чтобы тот за ним приглядывал. И издали. У злодея ведь могло быть оружие. А когда мы прибежали, вор уже не дышал. — Это точно. Лексли приподнял край темного одеяния. — Неудивительно, что он так брякнулся. На теле имелась еще и кольчуга. «Тяжеловато с таким весом по крышам таскакать. Не находите, отец Варшани?» Хитропоп присел на корточки. «Странно, ночной вор и в кольчуге?» «Это не вор». Кот осторожно извлек из ножен на поясе у мертвеца тонкий стилет. «А вам не кажется, что лезвие у него?» Лезвие стилета было усеяно многочисленными оспинками травления. «Вы думаете, яд?» «Готов побиться об заклад». Служителю церкви это не пристало, но в данном случае я и не рискнул бы. Эх, нет у нас теперь рунного клинка. Пока еще братья проверят это оружие. Сержант осторожно ощупал карманы покойника и нахмурился. На свет Божий появился еще и пузырек, обернутый в мягкую материю. Наверное, его владелец очень боялся, что тот может разбиться. Этого же, надо полагать, опасался и Лексли, прихвативший пузырек каминными щипцами, которые по его приказу быстро принес из дома один из монахов. «Ну, а здесь я и спорить не стану», — покачал головой отец Варшани. «Носить с такими предосторожностями обычное лекарство, сколько же оно должно тогда стоить?» «Жизнь — цена немалая, а здесь, я думаю, не одна». «Точнее, не одна смерть». «Да, святой отец, тут вы, безусловно, правы». Больше при мертвеце ничего не нашлось. Когда я спустился к завтраку, Лексли с отцом Варшани уже дожидались меня в зале. Поздоровавшись, спрашиваю про мать. Она к нам не вышла. Она уехала еще рано утром, не хотела тебя будить. Что-то важное? Нет, но ведь вы завтра отъезжаете. Вот она и захотела. Навестить своих товарищей в городе, пополнить свои запасы, да и в ваш дом заглянуть нужно. Там, в принципе, и без этого начались сборы, но ты же ее знаешь, — разводит руками сержант. Пока сама все не проверит, покоя не будет никому. Это мне очень даже хорошо известно. С детства удивлялся ее выносливости и пристальному вниманию ко всяким мелочам. Порою только диву давался, откуда это у нее? Казалось, не всякий взрослый мужчина способен проводить долгие часы на ногах, вникая во все тонкости сложного замкового хозяйства. А уж сколько времени мать уделяла таким, на первый взгляд, странным вещам, как городское хозяйство и устройство ярмарок. Соседи дивились. Благородной женщине не пристало марать своих рук столь недостойными ее внимания делами подданных. «Они все кормят нас, Сандр», — сказала она как-то мне в ответ на мой вопрос. «Платят нам деньги, снабжают припасами. В моей власти сделать так, чтобы эти повинности не ложились бы на них тяжким бременем. Но для этого надо знать многое. Как проходят ярмарки и торжища, кто и откуда на них прибывает, что возит, какие товары выгоднее купить у них, а какие, наоборот, продать. Даже время торжища и то выбирается не просто так. Что-то весной нужно, что-то летом или зимой».